Ночной клуб был шикарным, но, к счастью, полутемным и не слишком шумным. Играл камерный оркестр и очень вкусно кормили. За столом нас было пятеро. Главный режиссер был почему-то без жены. Господин Говард поужинал с отменным аппетитом, а потом принялся что-то оживленно обсуждать с Глебом и главным режиссером. Оказалось, что он русский по матери и вполне прилично говорит по-русски. А я, поев, вдруг ощутила такую усталость, что у меня не было сил даже вслушиваться в то, о чем они говорили. Мне просто было хорошо. Я с удовольствием слушала музыку, держа в руках бокал с прекрасным белым вином. Зато Светлана Георгиевна никак не могла успокоиться, а разговор, по-видимому, расслышать была не в состоянии и решила обратить внимание на меня. «Саша, я только сейчас увидела твои ногти. Замечательно. Но ты что же, нарастила их?» «Ну да». «Ты что, с ума сошла?» «Почему опешила я? Это же безумно дорого. Глеб еще не начал зарабатывать. Все еще только предстоит, а ты уже транжиришь его деньги. Ну, положим, это мои деньги», — проговорила я. «Все равно это безумие». «Но вы же сами требовали, чтобы я привела руки в порядок. Вот я и выполнила ваше требование». «Но не такой же ценой. Я узнавала, это стоит чуть ли не $100, а коррекция 50, и это следует делать регулярно». «Надо же! Вы специально выясняли». Мне было так противно, что я не стала ничего говорить ей про бабушку. Но, представив себе, что она долго еще будет меня пилить, я сочла за благо успокоить свекровушку. «Да не беспокойтесь вы. Ничего и не наращивала. Просто купила за копейки накладные ногти и приклеила, только и всего». «Но ты же сказала, что наращивала». «Ну, я думала. Накладные ногти тоже так можно назвать». «А что это за кольцо? Я никогда его не видела». «Это кольцо моей бабушки», — ответила я чистую правду. «Но ты раньше его не носила, естественно. Руки-то у меня какие были». «А что это за камень?» «Горный хрусталь». Кажется, она успокоилась. «Горный хрусталь — не бог весть, какая ценность». Деловой разговор между мужчинами, по-видимому, подошел к концу, потому что Глеб поднял бокал и, глядя на меня, произнес: «А сейчас я хочу предложить тост за мою жену, за мою Сашеньку, благодаря которой я смог дожить до такого счастливого дня. У нас было много трудного, но она всегда в меня верила, даже тогда, когда я сам уже терял веру. Ну и вот, Санька, за тебя». Господин Говард улыбнулся и тоже чокнулся со мной. И главный режиссер, который раньше даже никогда не узнавал меня, благосклонно кивнул мне и пригубил вино. По-видимому, он был очень доволен. Словом, довольны были все, кроме Светланы Георгиевны, но господин Говард, очевидно, это понял и, немного выждав, произнес тост за мать, родившую такого прекрасного артиста. Теперь уж все были в полном благорастворении. Домой мы возвращались в 5:00 утра. «Сашка, он предложил мне сыграть Освальда в «Привидениях» в Лондоне. Ты можешь себе представить?» «По-английски?» — испугалась я. «Да. И для этого я буду заниматься с каким-то потрясающим преподавателем в Лондоне? Нет, конечно, в Москве. Я справлюсь, Сашенька, я уверен. Конечно, справишься, Глеб. Просто не имеешь права не справиться. Буду работать как вол, но своего не упущу. Я слишком долго ждал. У нас есть Ипсон?» «Конечно, что за вопрос? Надо перечитать, но я знаю, это моя роль. Скажи только честно, тебе понравился Часки? Сашка, абсолютно откровенно, ты же знаешь, как мне важно твое мнение. Глеб, по-моему, это было прекрасно. А у меня такое ощущение, что первые сцены я провалил. От волнения, конечно, я сам себя не помнил. И вдруг на словах: «А тетушка? Все девушкой? Минервой?» Вдруг ощутил какой-то спокойный восторг, что ли, и дальше уже играл сознательно, понимаешь? Ты заметила?» «Глеб, я опоздала». «Как?» — ахнул он. «Как опоздала?» «Я ведь не знала о замене, Глеб. Пойми, я узнала только, когда подошла к театру». «А где же ты была?» — нахмурился Глеб. «Звонил тебе на работу. Какая-то женщина сказала, что ты там уже не работаешь». «Естественно, я же... Глеб, Я должна тебе признаться. В чем? У тебя кто-то есть, да? Ну, конечно, я теперь понимаю. Этот маникюр, это кольцо. Глеб, замолчи и дай, наконец, мне сказать. Я уже несколько дней пытаюсь поговорить с тобой. У меня в жизни случилось кое-что очень важное. Я, конечно, подождала бы до завтра, но уже не могу. Боюсь, у тебя теперь для меня минуты не будет. Ты от меня уходишь? Господи, Глеб, что за бред? Никуда я не ухожу. Ты можешь не метаться по комнате, а ты можешь прямо сказать, в чем дело? Могу. Черт бы тебя взял. Глеб, у меня появилась бабушка. Что это значит? Откуда она появилась? Твои бабушки давно на том свете. Что ты мне лапшу на уши вешаешь с какой-то мифической бабушкой? Ответь лучше, где ты так задержалась, что опоздала на спектакль? А главное, с кем ты задержалась? Ты ревнуешь, да? Да, представь себе. Ну и дурак. Похоже, я действительно дурак. Из тех мужей, которые все узнают последними, но ты просто не хочешь ничего знать. Ну и ладно, я иду спать. Нет, ты не идешь спать. Говори, с кем ты спуталась. Ну надо же. Неужели он действительно ревнует? Давненько этого не было. В юности он часто меня ревновал, но в последние годы, однако, это даже приятно. Ну что ты молчишь? Это какой-нибудь крутой мэн с твоей работы? Глебка, ты дурак. У меня действительно обнаружилась родная бабушка. Я просто не знала, что мой папа не мой папа. Что это значит? Обалдел уставился на меня Глеб. Я рассказала ему все, что узнала от бабушки. Ну и ну, просто как в плохом кино. Но почему ты мне сразу не сказала? Значит, сегодня ты была не на работе. Зачем же ты врала? Глеб, дело в том, что я врала тебе несколько лет. Только не ори и дай мне сказать. Никаким бухгалтером я не работала. Что? Я работала прислугой, домработницей, он побелел. То есть как? А вот так. И не вижу в этом ничего плохого. Значит, ты не была бухгалтером? Нет, говорю же, я была домработницей. Сашка, какой ужас! Схватился он за голову. Ну почему? Никакого ужаса. Но зато мы это все время все-таки немного легче жили, согласись. Но как? Сколько же платят домработницам? Мне платили 450 баксов. Ну, ничего себе. Актерам в театре такая зарплата и не снится. И никаких дополнительных услуг? Что ты хочешь сказать? Ты спала с хозяином, Глеб, побойся Бога? Я работала у абсолютно порядочных людей, у немолодой супружеской четы. Порядочные люди в наше время так не зарабатывают. Ошибаешься, бывает. Я не вчера родился, именно вчера. Вчера у тебя было второе рождение, решил я перевести разговор. У нас начинается новая жизнь, и если хочешь знать, вчера утром под нашей дверью уже болталась твоя фанатка в красной куртке и розовых колготках. А что касается Чацкого, я видела финал, и, на мой взгляд, это было просто здорово. Знаешь, как я тряслась, но когда я увидела, как ты делаешь финал, просто ошалела. Правда? Меня всегда ужасно раздражало, как Юльский кричал истошно: «Карету, мне карету!» Но ты и Репетилова блестяще играл. И вообще ты многое можешь играть, а сейчас ты, погоди, не заговаривай мне зубы. То, что ты рассказала про своего настоящего отца, про бабушку, это все правда? Чистейшая правда. Но кроме того, Глеб, бабушка подарила мне вот это кольцо и... А откуда эти ногти? Тебе не нравится? Нет, почему? Красиво. Можешь себе представить, это тоже бабушка придумала. Боже мой, Глеб, о чем мы говорим? Бабушка больна, ей надо как можно скорее уехать, а ты с ней даже не познакомился. Послушай, у тебя завтра не найдется хоть четверть часика, а? Она живет на Арбате, возле театра Вахтангова. Надо подумать. Я и сам хочу убедиться, что эта бабушка не миф. Глеб, ладно, молчу. Везучая ты, Сашка. Вон у тебя целых два отца, а у меня и одного-то, считай, не было. Но я же второго в глаза не видела. Неважно. Все равно он о тебе думал, даже деньги какие-то оставил. Ты мне завидуешь? Что, я дурак? Это я так, к слову. А деньги нам даже очень пригодятся. Хотя нет, эти деньги мы тратить не будем. Это еще почему? Потому что хватит тебе нас содержать. Боже, я как подумаю, что ты горбатилась на чужих людей. Сашка, ты простишь меня? Я без тебя не могу, ты же знаешь. И пусть эти деньги лежат, а я сам теперь заработаю на все, что нам нужно. Я знаю, я чувствую, теперь все будет по-другому. И главный теперь уже не посмеет говорить, что я слишком красив для Чацкого. Идиот. Знаешь, Сашка, я думаю уйти из театра. То есть как? А вот так. Доиграю сезон и уйду. Теперь мы не пропадем, а он пусть знает. Глеб, ты сейчас слишком взволнован. Не надо ничего делать сгоряча. Вот съездишь в Италию, а потом... Потом Освальд! Ты погоди. От разговора в ночном клубе до конкретных дел. Знаешь, как еще далеко? Ты в меня не веришь? Если кто в тебя верит, то это я. И всегда верила. А иначе давно бы тебя бросила. Сашка, ты правда меня любишь? Глебка, ты болван. Иди ко мне скорее. Утром Глеб повез меня в агентство, где я не без труда поменяла билет на воскресенье. А потом мы вместе поехали к бабушке. Ей было немного легче, и она сама открыла нам дверь. «О, Саша, ты с мужем!» — обрадовалась она, и тут же в коридор выскочила Анна Кирилловна. При виде Глеба она вспыхнула. «Добро пожаловать! Заходите, заходите! Давайте знакомиться! Я подруга Сашиной бабушки!» «Что-что!» А очаровывать старушек Глеб умеет великолепно. Он поцеловал обеим дамам ручки, был весьма мил и любезен, но от кофе отказался. «Простите великодушно, но я спешу, а завтра непременно отвезу вас в Шереметьево. Во всяком случае, сделай все от меня зависящее». «Одну минутку, Глеб Евгеньевич», — обворожительно улыбнулась Анна Кирилловна. «Я вчера была на вашем спектакле и в таком восхищении, что просто слов не могу подобрать». Глеб хотел что-то ответить, но старая дама великолепным жестом остановила его. «Но слова тут и не нужны. Я сейчас сделаю вам один презент». «Ну что вы, не стоит?» — засмущался Глеб. «Нет, стоит. Я вчера, возвращаясь после спектакля, решила, что непременно передам эту вещь Саше для вас. Я даже не рассчитывала, что мне удастся сделать это самой. Вот, возьмите». Она протянула Глебу небольшой мешочек из зеленого бархата. «Берите, берите, и пусть эта вещь станет вашим талисманом». Глеб осторожно развязал мешочек и вытащил продолговатую бархатную коробочку, открыл ее и воскликнул. «Какая прелесть! Это булавка для галстука, да?» «Да, и эта булавка принадлежала не кому-нибудь, а самому Мамонту Дальскому». Глеб стоял в полной растерянности. «Вы мне не верите? Но это правда. Он сам подарил ее моему отцу на его 16-летие. Видите, какой там чудесный узор на золоте и маленький сапфирчик. Но я не могу принять такой подарок, молодой человек. Вы вчера подарили мне такую радость, такое наслаждение, что я просто не могу не отдать вам эту вещь. Пусть даже вы не станете ее носить, но она должна принадлежать вам. Я так хочу. В конце концов, я гожусь вам в бабушке. Вы обязаны это принять». «Берите, Глеб», — улыбнулась бабушка. «От Инны все равно не отвяжетесь. Если уж она что-то решила, спасибо вам огромное. Но не думайте, что я это куда-нибудь заткну и забуду. Нет, я непременно буду это носить. Дело в том, что галстук я ношу только в особых случаях. Так теперь в особых случаях я буду носить и эту булавку». «Мамонт Дальский, с ума сойти!» Я видела, что Глеб страшно доволен. Он еще раз поцеловал дамам ручки и убежал. «Ну, Инка, признавайся, ты по уши влюбилась в мужа моей внучки», — со смехом сказала бабушка. «Не стану отрицать, но в моем возрасте это не опасно, правда, Саша?» «Конечно, я вам тоже очень признательна. Глеб был в восторге, можете мне поверить. Вот и славно. А сейчас я пойду доделывать пирог, скоро будем пить кофе». Она удалилась. «Бабушка, как ты себя чувствуешь?» «Сейчас довольно сносно, но на улицу выходить боюсь. Будем надеяться, до отлета все обойдется. Ты хорошо выглядишь, Сашенька, только немножко устала, да? Мы вчера очень поздно вернулись, потом еще немножко ругались, а потом мирились. Лукаво взглянула на меня бабушка. Ох, Саша, он еще красивее, чем я могла предположить, а глаза и обаяние. Бедная моя девочка, тебе трудно придется. Думаю, скоро ему не дадут проходу. Инка говорила, что в зале женщины визжали от восторга, и, как она выразилась, была исключительно эротическая атмосфера, какая в опере бывает. Не знаю, я прибежала только к концу спектакля и так волновалась, когда узнала про замену. Но какой-то визг и вправду был. Мне показалось, он тебя любит. Мне тоже так кажется. В аэропорт Глеб поехать не смог, у него были съемки, и мы просто заказали такси. Инну Кирилловну бабушка в Шереметьево не взяла, хотя та очень настаивала. «Нет, Инка, сиди дома, нечего зря таскаться, да и мне надо побыть с Сашей». «Ладно уж, уговорила. И давай, как приедешь, вышли мне приглашение. Хочу на старости лет искупаться в Мертвом море. Вдруг скину десяток годков. В русских сказках самая полезная вода — мертвая». «Инка, старая калоша, ты все перепутала», — засмеялась бабушка. «Но приглашение вышлю тебе и Саше с Глебом». «А может, мы сразу все вместе к тебе нагрянем?» «Ну, конечно, ты же влюблена в Глеба, я тебя знаю, но не получится. Мне вас негде всех разместить», — бабушка незаметно мне подвигнула. «К тому же у тебя нет заграничного паспорта, так что быстро ты не обернешься, а у нас уже скоро начнется жара». Короче, рассчитывай на осень. Самое лучшее время — конец октября, начало ноября. Ну все, присядем на дорожку. Мы присели. «Господи, благослови!» — вздохнула Инна Кирилловна. И старушки обнялись на прощание. Уже в такси бабушка сказала: «Не бросай Инку, ладно? Ничего особенного не нужно, у нее есть сын и внуки, но просто позванивай ей и время от времени доставай билеты в театр. Только и всего. Обязательно, бабушка». Она прекрасный человек, хоть и чрезмерно восторженный. Мы с ней дружим с детства. Когда Веню выслали, она так мне помогла. И единственная из всех знакомых провожала меня, когда я к нему улетала. Остальные все побоялись. Большую часть пути до Шереметьево мы ехали молча. Только бабушка все время держала меня за руку. А в аэропорту все произошло очень быстро. Когда мы подошли к месту регистрации, служба безопасности авиакомпании «Эль-Аль» как раз расставляла свои столики для собеседования с пассажирами. «Сашенька, детка, пора прощаться. Жаль, что все так быстро кончилось. Но ты же приедешь ко мне, правда? Обязательно приеду. Не знаю, как Глеб, но я приеду, даже не сомневайся. Я знаю тебя всего несколько дней, но чувствую, что, наверное, ты мне самый близкий человек. И спасибо тебе. Спасибо за все». «Не за что меня благодарить. Я давно должна была тебя найти. Мне так больно с тобой расставаться». Нас обеих душили слезы. Мы обнялись и никак не могли оторваться друг от друга. Но вдруг кто-то рядом воскликнул: «Мария Львовна, вы!» Женщина средних лет с очень милым лицом кинулась к бабушке. «Людочка, какими судьбами? Вы домой, Мария Львовна?» «Конечно, Людочка. Вот познакомьтесь, это моя внучка, Саша, а это моя приятельница из Арада. Я и не знала, что вы в Москве. Значит, летим вместе?» «Да». «Как удачно! Вот, Саша, можешь теперь за меня не волноваться. Людочка, доктор, она за мной присмотрит». «Хорошо», — обрадовалась я. «Мария Львовна, нам пора, а то скоро очередь выстроится». «Да-да, конечно». «Ну, Сашенька, будь счастлива, детка. И помни, если что, у тебя есть бабушка. Звони, не забывай». «Бабушка, а ты обещай мне позвонить, как долетишь». «Обязательно. Как только приземлимся, бабушка вам позвонит. У меня с собой телефон», — сообщила Людочка. И они ушли. Я еще постояла, покуда бабушка вела довольно долгую беседу с девушкой из службы безопасности. Потом она подождала Людочку, которая освободилась чуть позже. Та подхватила бабушкину сумку на колесах и все. Бабушка только помахала мне рукой и исчезла. Она была такая маленькая, такая хрупкая. У меня перехватило горло. Как странно, всего несколько дней, а разлука с ней причиняет такую боль. Я почувствовала, что сейчас разревусь, полезла в карман за платком и наткнулась на что-то явно постороннее. Я вытащила из кармана незнакомый шелковый платочек, связанный в узелок. Быстро развязав узелок, я ахнула. В нем лежали два бабушкиных кольца. Тут уж я не удержалась и заревела. «Что с вами, женщина?» — спросил какой-то мужчина в кожаном пальто. «Вам плохо?» «Нет-нет, все в порядке». Шмыгнула я носом. В этот момент в кармане у него зазвучала мелодия маленькой ночной серенады Моцарта. Он вытащил мобильник. «Алло? Да, зайка, это я». «Где-где?» «В Шереметьеве? Где же еще?» «Ладно, будет сделано. Ну все, кончай, треп, зайка, целую». Он отключил телефон. «Вот, блин, техника. Нигде не скроешься». «Так вы, женщина, в порядке?» «Да-да, спасибо», — восторженно воскликнула я. Он взглянул на меня с недоумением. Решил, что я просто психованная, а меня осенила гениальная идея. «Я сейчас поеду и куплю Глебу в подарок мобильный телефон. Простите, а можно у вас спросить?» «Да, спрашивайте, женщина, что за проблема?» «Понимаете, я хочу подарить мужу мобильный телефон, но не знаю, какой лучше, а спросить не у кого». «Тоже хотите мужика на поводке держать?» — захохотал он. «Ну и правильно вообще-то. Только вам надо взять его паспорт. А что касается телефона, то тут много от денег зависит и от компании, которую выберете. Вы только выясните там, какие тарифы выгоднее. Так, наболмаш не покупайте, женщина». «Спасибо большое. Только не думайте, что такой штучкой мужика удержите. Его совсем другой штучкой удерживать надо». И он как-то похабно хохотнул. Мне стало противно. «Значит, сейчас я все равно не могу купить мобильник. У меня нет Глебкиного паспорта. Ничего, куплю потом. А сейчас я позвоню Ульяше. Я так замоталась в последние дни, что не звонила ей. Она обрадовалась и сказала: «Приезжай, мне надо тебе кое-что рассказать. И мне тоже, еду». У метро «Аэропорт» я купила большой букет дивных розовых тюльпанов, торт и бутылку шампанского. Еще в автобусе меня вдруг начала буквально распирать неизвестно откуда взявшаяся радость жизни, а кроме Ульяши мне не с кем ею поделиться. «Опаньки! Ты что это, как советский жених ко мне являешься?» — засмеялась Ульяша при виде меня. «Почему как жених? А в советское время женихи так являлись, или потенциальные любовники. Дама оценит и, скорее всего, даст. Раздевайся, что ты ржешь, как резвая кобылица. Давай сюда цветы. Ах, хороши! Ты можешь мне объяснить, почему при советской власти тюльпаны были только красные, а?» «Нет, Уля, про советскую власть я тебе ничего объяснить не могу. А лучше суну шампанское ненадолго в морозилку, а то оно теплое». «Так по какому случаю шампанское? Что празднуем?» «Ничего конкретного, просто». «Ой, Уля, ты что-нибудь понимаешь в кредитных карточках?» «Нифига. А тебе зачем?» «Мне бабушка оставила кредитку, а я даже не знаю, сколько там денег, и понятия не имею, как подступиться к этим банкоматам». Я краем уха слыхала, что там должен быть какой-то код. «Да, бабушка мне его оставила. Вот тут все записано. Тогда надо зайти в банк, тебе там объяснят. Слушай, у нас в соседнем доме есть банк, а там банкомат. Хочешь, прямо сейчас сходи. Уля, пойдем со мной, мне как-то неловко». «Опаньки, сколько тебе лет?» «Много», — вздохнула я. «Молчала бы уж. Так и быть, пошли. Очень интересно. Насколько ты разбогатела? Особенно губенки-то не раскатывай». «Нет, мне бабушка еще...» «Сашка, что с твоими руками? Какой маникюр? А что за кольцо? Слушай, это же красота. Дай посмотреть. Картье, что ли? Тоже от бабки?» «Откуда ты знаешь, что картье?» — опешила я. «Но я все-таки дизайнер и когда-то занималась ювелиркой. Блеск. Очень изысканно. Хотя ценность, наверное, не бог весть какая, но идея классная. Даже завидно. У твоей бабки прекрасный вкус. Ну что ты копаешься, идем? Может, там не такие уж пустяки? В банке нам вежливо объяснили, как обходиться с банкоматом. Будешь брать деньги?» — спросила Уля. «Да нет, у меня пока есть. Мне бы узнать, сколько». Банкомат выдал нам распечатку. Я глянула. «Ну что, — в нетерпении спросила Уля. «Опаньки! 11 000 баксов! Нехило! Поздравляю, Сашка!» 11 000? Я не верила своим глазам. Это же куча денег. Неплохо, конечно, но если отдать себе отчет в том, сколько тебе всего надо... У меня есть еще 2000 наличными. Совсем хорошо. Все, пошли. А то там шампанское уже охладилось. Выпьем по бокальчику и все обсудим. У меня есть кое-какие идеи, куда тебе пристроить эти бабки. Только не говори, что хочешь все потратить на своего Глеба. Я этого не допущу». Я ее почти не слышала. «У меня есть 13 000 долларов. Да это же целое состояние. Я хочу белую кошку». Вырвалось у меня. «Что?» — удивилась Уля. «Какую кошку? Зачем?» «Белую, а не к счастью». «Глупости. К счастью, трехцветные кошки. И еще, говорят, черные. А про белых ничего не знаю. Зато я знаю». «Ну, кошку ты вполне можешь себе позволить. Хотя ничего глупее в такой ситуации ты сказать не могла, моя дорогая. Впрочем, от денег люди часто дуреют. А я считаю, что первым делом ты должна сделать ремонт и выкинуть... к чертям собачьим твою жуткую мебель!» «Уля, ты полагаешь, что этих денег хватит на ремонт и новую мебель? Ведь сейчас все так дорого. Еще и останется. Недаром же у тебя есть старшая подруга, которая во всем этом хорошо разбирается. Конечно, евроремонт мы не потянем, нечего и думать, но нормальный косметический и шведскую мебель из Икеа спокойно». «Уля, ты шутишь?» «В данном случае нет. Хотя вообще люблю пошутить. Завтра я к тебе заеду, мы все прикинем. Твой красавец не собирается никуда уезжать? Ненавижу, когда мужики суются в ремонт». «Собирается. В Италию». «Отлично. И что, за 2 недели мы сможем все сделать? Если очень постараемся». «Уля». «Все, Сашка, хватит восторгов. Я хочу шампанского с тортом. Похоже, что твоя удача и на меня немножко распространилась. Мне надо тебе тоже кое-что рассказать». И она как-то таинственно улыбнулась. «Уля, что с тобой? Я тебя давно такой не видела. Уж не влюбилась ли?» — в шутку предположила я. «Ну, не то чтобы, Уля». Почти 10 лет назад она овдовела и с тех пор всегда говорила, что ее женская жизнь кончилась. За ней ухаживали, но она ни на кого не обращала внимания, а теперь ей уже 56 лет. «Что, Уля? Думаешь, раз у меня пенсионный возраст, на меня и клюнуть нельзя? Уля, умоляю, кто он, Сашка? Обещай, что не будешь смеяться. Торжественно клянусь». «Ну вот, ты уже смеешься». «Ничего подобного. Умоляю, расскажи. Сейчас только шампанского хлопну». И она залпом выпила бокал. «Уф, хорошо. Ладно, слушай. Мне тут на днях позвонили из одной крупной дизайнерской фирмы, сам директор. Сказал, что видел мои работы, очень хочет со мной встретиться, и не могу ли я к нему прийти. Знаешь, у него в голосе было что-то такое. Словом, я вдруг вспомнила, что на свете бывают мужики. Что-то такое сексуальное, волнующее, хотя, в общем-то, голос ничего особенного, даже довольно хриплый». Она налила себе еще шампанского, отпила глоток. Как ни странно, я почему-то больше взволновалась от его голоса, чем от перспективы работать на его фирму, хотя это и престижно, и довольно денежно. Вот такая дура. Но потом я сказала себе, что уже старая, а он, скорее всего, молодой, и мне ровным счетом ничего там не светит. И вдруг... «Что?» — вырвалось у меня. «Прихожу. Секретарша моего возраста, наверное... Очень вежливо просит подождать минутку, звонит ему и сообщает, что я пришла. И вдруг дверь распахивается. Он выскакивает мне навстречу. И я вижу, что он старый, сильно за 60, некрасивый, но с удивительно живыми глазами. Вот она какая! — восклицает он, целует мне руку и ведет к себе в кабинет. Мы с ним разговариваем о делах, а я чувствую, что жутко ему нравлюсь. Он меня так и ласкает взглядом. Фу, какая пошлая фраза! Она отпила еще шампанского. На прощание он опять поцеловал мне руку, а я вышла как на крыльях. Можешь себе представить. И это все? Ну, пока все. А что, не о чем и говорить, да? Ничего подобного. Это прекрасно. Что прекрасно? Что ты проснулась, что у тебя появился какой-то стимул. Вы о чем-то договорились? Да, я буду на него работать. Еще он хочет купить у меня одну старую разработку. Но дело не в этом. Понимаешь, мне было так легко и просто с ним, как будто мы знакомы уже давным-давно, и он успел мне столько всего рассказать. С ним так интересно, он холостой. Сашка, ты что, с ума сошла? Какое это имеет значение? Я же не замуж за него собираюсь. Ты пойми, чудачка, мне не нужен муж, мне даже любовник не нужен. Просто я забыла, что я женщина. А тут вспомнила, вот и все. Мне не с кем было поделиться, кроме тебя, Улечка. Милая, я так за тебя рада. А вдруг это судьба? Да какая там судьба? Не слишком уверенно возразила Уля. Когда ты теперь с ним увидишься? Через неделю. Он вчера уехал в Голландию, а когда вернется, я пойду к нему, и мы заключим договор. Представляешь, придется признаться, что на самом деле я не Ульяна, а Ундина. Надо же было так назвать единственное чадо. А почему ж ты не сменила имя в паспорте? Давно хотела тебя спросить. Да как-то неловко было перед памятью мамы. Впрочем, это ерунда. Сашка, скажи, по-твоему... «Мной еще можно увлечься?» «Господи!» «Конечно! Почему же нет? Ты прекрасно выглядишь. И вообще, в тебе есть самое главное — изюминка. К тому же ты красивая была когда-то. Сашка, ты Глебу когда-нибудь изменяла?» «Боже мой, нет, конечно. И он у тебя единственный мужик за всю жизнь. Уля, ты же знаешь, что да, как глупо. Сашка, жизнь так быстро пролетает. Слушай, а у вас с ним...» «Все хорошо в постели, я имею в виду?» «Не просто хорошо, а прекрасно. Но тебе же не с чем сравнивать. А зачем? От добра добра не ищут. Да ну тебя, Сашка, ты какая-то пресная становишься, когда про своего красавца говоришь. Нет, тебе точно нужно ему маленечко изменить. Женщина не может всю жизнь быть влюблена в собственного мужа. Это противоестественно». У тебя скучные замужние глаза, в них нет поиска, а ничто так не привлекает мужиков, как поиск в глазах бабы. Но зачем же что-то искать, если я уже нашла? Уля смотрела на меня с нескрываемой грустью. Ты так давно нашла это сокровище, смотри, не потеряй. Отсутствие поиска и мужа может отвратить, заруби себе это на носу. Она замолчала. Словно о чем-то задумалась. «Сашка, не обижайся. Но сейчас для тебя настает трудное время, а ты к нему не готова. Почему?» «Потому что он слишком в тебе уверен. Но ведь это хорошо. Он знает, что у него крепкий тыл. Что такое тыл? Задница. Ты для него стала как собственная задница. Без нее невозможно». О ней надо определенным образом заботиться, все так, но согласись, что задница не вызывает вдохновения. Не скажи. Есть мужики очень падкие на большие задницы. Разумеется, чужая задница может вдохновлять, а вот своя собственная, Уля... «Почему ты так говоришь?» — огорчилась я. «Ты не любишь Глеба?» «Да нет, почему? Он неплохой парень, безусловно, очень одаренный и красивый. Может быть, все дело именно в этом. У меня красивые мужики. Как-то не вызывают доверия, тем более актеры. На мой взгляд, актеры вообще не мужчины. Слишком женственно-блядская профессия. Уля, ты пьяная?» «Ничего, я не пьяная. Слушай, мы уже бутылку прикончили, а я хочу еще. Погоди, я посмотрю, может, найдется, что выпить. Очень хорошо пошло. Увы, ничего нет. Ну и ладно. Хочешь, я сбегаю вниз и куплю? Да нет, Сашка, в самом деле хватит, а то завтра вся морда опухнет. Ну и что? Твой кавалер ведь в отъезде. Кстати, как его зовут? Виктор Сигизмундович. Ну так я сбегаю, а? Выпьем за здоровье Виктора Сигизмундовича. Нет, Саня, не стоит. Это будет перебор. Давай чайку поставим или лучше кофе. И тебе не лень бежать за шампанским? «Ты бы тут сказала, опаньки!» — засмеялась я. «Нет, не лень, я сбегаю. Только возьми ключи, а я пока полежу». Когда я вернулась с шампанским, Уля спала крепким сном. Я попыталась было ее будить, Но она только что-то проворчала, свернулась клубочком и продолжала спать. Я поставила шампанское в холодильник, оставила записку и ушла. Я была даже рада, что мне вдруг захотелось скорее попасть домой. На улице было тепло. Я расстегнула пальто и, блаженно жмурясь, побрела к метро и чуть не сбила с ног какого-то высокого, худого мужчину, который стоял, задрав голову к небу. «Ох, простите!» — пробормотала я, подняв глаза. «Гарик, это ты?» Мужчина, словно проснувшись, глянул на меня и широко улыбнулся. При этом я заметила, что у него не хватает двух зубов. «Санечка, ты?» «Я, Гарик, я! Сколько же мы не виделись!» «Давно, Санечка, давно! Как я рад тебя видеть! Знаешь, это добрая примета, что я встретил именно тебя, первый знакомый человек!» «Что ты хочешь сказать?» — не поняла я. У него был вид какой-то странный и стрижка необычная, и пахло от него тоже странно. «Я сегодня вышел из тюрьмы, Саша». «Что, из тюрьмы? Как это, Гарик?» «Вот так, говорят же. От тюрьмы и от сумы, а я все это поимел полной мерой. И тюрьму, и суму». «Гарик, ты так шутишь?» «Какие шутки? Это правда. Вот добираюсь домой, полтора часа как вышел из бутырок. Но я страшно рад тебя видеть, это и вправду хороший знак. Веришь, я иногда думал там, кого бы хотел увидеть первым, когда выйду на волю, и отвечал себе: маму и Сашу. Но мама ждет меня дома. Я не хотел, чтобы она еще раз приезжала туда. Хватит с нее. И вдруг ты. Слушай, как ты живешь? Все еще с Глебом?» «Да, конечно. Ну еще бы, такая любовь. Послушай, Саша, пойдем к нам, а? Мне немного не по себе. Пожалуйста, пойдем, хоть ненадолго». Он схватил меня за руку, а я смотрела на него и почти не узнавала. Он раньше был такой уверенный в себе, такой сильный, а теперь... «Ну хорошо», — не посмела отказаться я, — «только ненадолго». «Гарик, но почему, за что?» «Помешал кое-кому. Они думали, что достаточно меня просто припугнуть, оказалось, недостаточно. Тогда посадили, полтора года долой. Но им ничего не удалось доказать, ничего. Ладно, полтора года еще не страшно. Но чего это стоило маме? Мне даже жутковато идти домой. Вот тебя за собой и тащу». Игорь Анатольевич Бестужев был старше меня на 5 лет. Когда-то наши родители были соседями и дружили. Гарик всегда относился ко мне как к младшей сестренке, опекал и защищал во дворе, а когда я поступала в ГИТИС, даже трогательно пытался оказать мне протекцию, но мне протекция не понадобилась. А когда я влюбилась в Глеба, он вызвал его к себе и провел с ним беседу, все пытался объяснить, какое необыкновенное сокровище досталось ему. Глеб же сделал из этого только один вывод, что Гарик в меня влюблен, и сходил с ума от ревности. Но я всегда смотрела на Гарика просто как на старшего друга, а потом жизнь нас так закрутила, что мы перестали встречаться. Несколько лет назад кто-то сказал мне, что Гарик стал удачливым бизнесменом. И вдруг эта встреча... «Гарик, я вот только боюсь, что твоей маме может быть неприятно, если я приду. Она, наверное, не хочет сейчас видеть посторонних, не хочет, чтобы я знала». Он вдруг резко остановился и внимательно посмотрел на меня. «Да, возможно, я как-то не подумал. Так, может, я лучше пойду? Давай встретимся, когда ты придешь в себя. Ой, Гарик, тебе нужны деньги?» «Деньги? А у тебя есть деньги?» — улыбнулся он. «Есть. А сколько? А сколько тебе нужно?» Он окинул меня словно бы оценивающим взглядом и снисходительно улыбнулся. «Сашенька, 100 рублей меня не спасут. Боюсь, даже $100 не спасут. А $1000 тебя спасет?» «Ты можешь мне дать $1000?» «Могу, вот». Я полезла в сумочку и вытащила пачечку зеленых бумажек. «Сашка, кого ты ограбила? Неважно, бери, Гарик, отдашь, когда сможешь, и не думай, я тебя не тороплю, Сашка!» Он все еще медлил, не брал деньги. Сашка, я понимаю, у тебя порыв. Ты о нем не пожалеешь уже через 5 минут, а? Гарик, бери скорее, а то кто-нибудь увидит и отнимет. Он взял деньги, спрятал в карман. Потом долго смотрел на меня. «Санечка», — произнес он растроганно, — «ты даже не можешь себе представить, что ты для меня сделала». «Ничего не сделала, просто денег дала». «Это, Гарик, самое простое. Может быть, я действительно могу что-то для тебя сделать?» «Да, можешь». «Что?» «Не смотреть на меня с жалостью. Гарик, тебе не стыдно? Ты ж мне как старший брат, Сашка». «Ты ничего не поняла. Я же любил тебя». «Все, иди. Я и так наговорил лишнего. Гарик, передай привет маме. Нет, ты же сама сказала, что мама не захочет, чтобы ты знала. Но поверь, Саша, эти деньги к тебе вернутся. А я завтра же пойду вставить зубы и начну новую жизнь. Прости, после бутырок меня тянет на патетику. Я хотел бы тебя расцеловать, но этот тюремный запах...» Я встала на цыпочки и поцеловала его в плохо выбритую щеку. «Ты моя маленькая любимая сестренка. Не бери в голову все, что я тут наболтал. До свидания». Он резко повернулся и пошел. А я с облегчением вздохнула. Мне почему-то было трудно с ним. Наверное, так всегда чувствует себя сытый рядом с голодным. Конечно, если у него есть совесть. Молоденькая корреспондентка смотрела на меня с недоумением. Вероятно, по ее представлениям, не так должна выглядеть жена восходящей звезды. И возраст уже солидный, и ноги растут не от ушей, а ровно оттуда, откуда положено, и лишние килограммы тоже заметны. Все это явственно читалось на ее хорошеньком личике. Она явилась ко мне без предупреждения, а у меня в квартире все вверх дном, ремонт в самом разгаре. «Девушка, я не буду давать никаких интервью. Не надо интервью, всего несколько слов. Ну, пожалуйста, это мое первое задание, поймите. Для меня это так важно!» Глаза у девицы были действительно испуганными. Мне стало ее жалко. «Ну, хорошо, пройдите на кухню. Сами видите, у меня ремонт. Только я не понимаю, зачем вам интервью со мной? Бред какой-то. Но ведь читателям интересно все знать о новой звезде. Глеб Ордынцев сейчас у всех на устах. Он имеет такой оглушительный успех. Сериал «Частный сыщик» просто забойный. Самые высокие рейтинги. И все хотят знать. Сказать по правде, мне это было приятно слышать. Жаль, что Глеб сейчас снимается в Италии и не может кожей ощутить этот успех. Но ничего, скоро он вернется, и тогда... У меня сердце заходилось от восторга и страха одновременно. А девчонка смотрела на меня нагло жалкими глазами. «Ладно, спрашивайте, только пообещайте, что покажете мне готовый материал». «Готовый материал? Ну, конечно! Спасибо вам, Александра Андреевна! Я задам вам всего несколько вопросов. Вы давно замужем?» Она задавала мне вполне стандартные вопросы, на которые я старалась отвечать как можно короче и односложнее. В основном «да» и «нет». «А вы не могли бы рассказать что-то интересное? Ну, например, как вы познакомились?» «Мы познакомились в ГИТИСе. Мы оба там учились». «Ну, а какие-нибудь подробности?» «Нет никаких подробностей». «Ну, хорошо. А вы всегда верили, что успех рано или поздно придет?» «Конечно. И все в таком роде. Надеюсь, разгуляться ей тут будет не на чем. Наконец она от меня отвязалась. До свидания. Жаль, что вы так сухо отвечали». И она убежала. А я начала бритвочкой соскребать с оконного стекла краску. Ремонт уже подходил к концу. Уля привела двух замечательных девушек, которые работали быстро и очень умело. Конечно, это не евроремонт, но в квартире будет чисто. Тем более, что Уля заставила меня просто вынести на помойку многое из обстановочки, а почти в пустом помещении работать удобнее и легче. Нет ничего упоительнее, чем выбрасывать старый хлам. Сначала я боялась, все думала, вот это еще может пригодиться, и вот это. Но потом вошла во вкус, и в результате на данный момент в квартире остались только книжные полки, кровать, круглый стол, столик на кухне и 4 табуретки. Но я надеюсь, потом их тоже можно будет выкинуть. Посуда в картонных ящиках на балконе, наша нехитрая одежонка в чемоданах. Одним словом, гуляй, Вася! Завтра мы с Улей собираемся в шведский магазин «Икея», где можно подешевле купить мебель. Когда я захожу в нашу комнату, оклеенную почти белыми обоями, совершенно пустую, я сплю сейчас на кухне и мысленно ставлю там диван, который присмотрела в рекламном проспекте «Икея», вешаю занавески, ставлю цветы, у меня сладко ноет под ложечкой. Новая жизнь, новая жизнь! К приезду Глеба все, наверное, не успеется, но это не страшно. Главное, он войдет и ахнет, и тоже почувствует, что началась новая жизнь. Нина ж поклевала стенку в прихожей, а Алена докрашивала дверь в ванную, когда раздался звонок. Неужели свекровь? И это она так звонит долго и требовательно. Она ничего не знает про ремонт, лечилась в каком-то подмосковном санатории и должна была вернуться только послезавтра. Так и есть, Светлана Георгиевна. «Саша, что это значит? У тебя ремонт? Я уже на лестнице почувствовала запах краски. Да заходите, Светлана Георгиевна, я вас не ждала. Ты никогда меня не ждешь». Начинается. «Я думала, вы вернетесь послезавтра, только и всего». Она не слушала меня, а в задумчивости бродила по квартире. «Зачем такие светлые обои? Это непрактично. Зато как красиво, светло, современно, не понимаю. А где же вся мебель?» «На помойке». «Как на помойке? Ты что, все выбросила?» «Да», — восторженно подтвердила я, — «выбросила, вернее, выставила во двор, и кто-то быстренько все забрал». «Ты сошла с ума! Как ты посмела?» Я вытаращила глаза. «Ты выбросила сервант?» «Мой сервант? Но он же совсем рассохся, и вообще, у него дверцы косые были». Начала оправдываться я. «После того, как я продала квартиру родителей вместе с мебелью, и мы переехали сюда, в однокомнатную квартиру Глебовой тетки со старой советской мебелью, я люто возненавидела этот сервант и с особенным восторгом вышвырнула его из дому. А ты знаешь, скольких трудов мне стоило его купить?» Я записывалась на него, отмечалась. А как я была счастлива, когда, наконец, его купила. Ну и держали бы его у себя. Вы же с ним расстались и отдали сестре. Я не знала, что это музейная ценность. Вы никогда не говорили. А если бы сказала? Ты бы его оставила? Нет, но предупредила бы вас, и вы могли бы его забрать, если он дорог вам, как память. Саша, не смей мне дерзить. Боже мой, что за человек? «Ты можешь дать мне чаю?» «Конечно, минутку. Только у меня, наверное, нет лимона». «Ну еще бы!» — обиженно проговорила свекровь. «Глеб звонил?» «Позавчера. Как его дела?» «Говорит, занят страшно. Съемки в основном натурные, в горах». «В горах? Это опасно? Ты сказала ему, чтобы он одевался теплее?» «Светлана Георгиевна, ему 35 лет, и он сам заинтересован в том, чтобы не простужаться». Тебе никогда не понять чувств матери. Ах, сука! Я бы ей сейчас сказала. Но я промолчу и на этот раз. Не желаю скандалов. Что еще он говорил? Что ему там очень интересно. И еще, что он ужасно хочет взять меня с собой в следующий раз. Что значит «в следующий раз»? Ему предложили еще одну роль в Италии. Так почему же ты молчала? Почему самое главное скрыла? Я думала, для вас самое главное, чтобы он не простудился в горах. Саша, ревновать мужа к матери очень глупо. Я уже едва сдерживалась. Как она умеет за четверть часа достать меня до печенок? Наконец она выпила чай, съела 2 бутерброда и пошла осматривать квартиру. Я осталась скоблить краску со стекол и только слышала, что она о чем-то толкует с маляршами. Только бы она их не обидела. «Ну что ж, надеюсь, ремонт кончится к приезду Глеба. Ему совершенно незачем дышать всеми этими запахами. Это раздражающе действует на носоглотку. А, кстати, ты с ним советовалась насчет цвета стен? Уверена, что ему понравится?» «Уверена». «И что за мода такая дурацкая? Белые стены. Мне лично не нравятся». Я промолчала. «Что тут скажешь? На вкус и цвет товарищей нет. Светлана Георгиевна, а почему вы уехали из санатория? Вам не понравилось там?» «А что там может нравиться? Скучно. И потом я хочу спокойно смотреть частного сыщика. А там каждый вечер начинались споры у телевизора, какую программу включать». «Да, я это понимаю». «Как ты считаешь, что подарить Глебу на день рождения?» «Но это вы сами решите. Вы мать». «Но ты же лучше знаешь, что ему нужно. Я вот подумала, может быть, я куплю ему мобильный телефон?» «У него уже есть». «Есть? Откуда?» «Я ему купила». «Ох, черт, сейчас опять будет смертная обида. Дело в том, что Глеб не велел мне давать номер его мобильника матери. Она мне житья не даст», — сказал он тогда. «Но не могу же я допустить, чтобы она зря тратила деньги». «Ты ему купила? На бабкины денежки? А мне не удосужилось сказать об этом? Невероятно, просто поразительно». «Я была уверена, что Глеб вам сообщил номер», — соврала я, «но это ложь во спасение ее и моих нервов». «Наверное, он замотался», — поджала она губки. «Естественно. Он в последние дни был в таком замоте, сам себя не помнил», — попыталась я выгородить мужа. «А я купила ему мобилу буквально накануне отъезда». «Саша, что за выражение? Мобилу? Так изъясняются бандиты в наших сериалах, а ты женщина из интеллигентной семьи. Да, кстати, тебе нравится это Ушакова?» Лена Ушакова снимала с Глебом в «Частном сыщике». Она была замужем за приятелем Глеба, оператором Костей Вильчиком. Удивительно милая молодая женщина и очень неплохая актриса. «Нравится. А вам?» «Мне очень нравится. По-моему, она на редкость женственная, изящная. Ты не ревнуешь?» «Господи, Светлана Георгиевна, я же понимаю, что Глеб — актер. Я бы с ума сошла, если б стала ревновать его ко всем партнершам». Тут я немного кривила душой. Иногда я все-таки ревновала, но даже самой себе не хотела в этом признаваться. Но вот к Лене ревности не было. Она так влюблена в своего Костю. «По-моему, у нее тоже большое будущее», — торжественно проговорила свекровь. «Что значит «тоже»?» «Надеюсь, ты не сомневаешься, что у Глеба большое будущее?» «У него, по-моему, уже не будущее, а настоящее». Когда она ушла, ко мне заглянула Алена. «Саня, это что, свекруха твоя?» «Да». «Ну и зануда. Представляешь, начала мне вкручивать, что я должна добросовестно работать. Разве плохо работаю?» «Что ты, Алена? По-моему, и ты, и Ниночка работаете просто прекрасно», — искренне сказала я. «Честно говоря, я даже не ожидала». «Так чего она? Хотела я ей сказать, что целому дураку пол работы не показывают, но, думаю, охота была связываться. И потом, мы ж не на нее работаем, а на тебя, правда же?» «Чистая правда, не бери в голову, она всегда зудит. И как ты ее терпишь? Хотя если ради мужика, тем более он у тебя такой... У нас все девчонки прямо с ума спятили, когда узнали, что мы у Глеба Ордынцева работаем. Частного сыщика все смотрят. Слушай, Сань, а ты можешь мужа попросить фотки нам подписать, а?» «Алена, нет вопросов. Как только приедет, сразу попрошу. Получите вы фотки, не сомневайся. Саш, а я вот чего еще спросить хотела. Можно?» «Валяй». «Вот как у вас это? Ну, ты чисто такая простая, а он вон прямо граф. Ты как с ним живешь, хорошо?» «Очень хорошо. И ты не боишься, что он тебя на какую-нибудь вешалку променяет?» «Как тебе сказать? Боюсь, конечно. Но мало ли чего я в жизни боюсь. Не обязательно все страхи сбываются. А я вот слыхала, если чего-то очень боишься, то оно и сбудется. А я не очень боюсь. Так, немножечко побаиваюсь». «Хорошая ты баба. Дай тебе Бог». Тяжело вздохнула Алена и пошла работать. «Да что ж это такое?» В последнее время у меня создается впечатление, что все кругом считают, будто я не пара Глебу Ордынцеву. Даже родная бабушка. Она, правда, выразилась очень мягко, мол, мне будет с ним трудно, а кому и с кем легко. Что-то я не знаю. Мне-то как раз с Глебом достаточно легко. Было, во всяком случае. Жизнь у нас была трудная, теперь должно стать полегче. Но ведь сон про эстафету я начала видеть уже года два назад, когда нынешними успехами еще и не пахло. Фу, как противно пахнет шпаклевка. Настроение у меня совсем упало. Я посмотрела на свои руки. От роскошного маникюра не осталось и следа. Но ничего, до приезда Глеба я еще успею привести их в порядок. Я глянула в зеркало. Да, вид у меня далеко не авантажный. Чувырла самое типичное. И, как назло, эта корреспондентка теперь всем расскажет, что я чувырла. Хотя у меня ремонт. Это все-таки оправдание. Мои грустные мысли прервал звонок Ульяши. «Сашка, как дела?» «Нормально. Комната почти готова. Слушай, есть возможность поехать в Икеа сегодня. Ты как на это смотришь? Не боишься девочек одних оставить?» «Да ты что? У нас и брать-то нечего. Да и вообще они очень хорошие девочки. Уля, а что это у тебя с голосом?» «Что у меня с голосом?» «Он какой-то ликующий. Ты ликуешь?» «Есть немножко». «У Сигизмундыча была, догадалась я. Представь себе. И что?» «Не по телефону. Уля, ты меня пугаешь. Я сама испугана, если хочешь знать. Так я за тобой заеду, а? Когда? Минут через 40. Заодно посмотрю на твой ремонт». Когда Уля вошла, я ее не узнала. Она помолодела лет на 10. Глаза блестели, и чувствовалось, что ее просто распирает радость. «Ну, девки, класс!» — закричала она, войдя в комнату. «Я же говорила, что они умеют работать. Кстати, мы сделали одну грандиозную глупость. Надо было сперва отциклевать полы, а потом уж клеить». «Не волнуйтесь, Ульяна Михайловна», — перебила ее Нина. «У нас есть один циклевщик, все сделает в лучшем виде. У него машинка просто улет, почти нет пыли, и к тому же можно будет стены пленкой прикрыть, не волнуйтесь. В пустой квартире работать-то просто. Между прочим, у него шведский лак, чудо, не пахнет вообще, сохнет за 2 часа и никаких соплей». «Соплей?» — переспросила я. «Ну да», — засмеялась Нина. «Мне сильно лакированные полы, всегда застывшие, сопли напоминают». «А тут никаких соплей. У полов такой вид, будто никакого лака нет, а грязь отталкивает». «Да-да, это то, что нужно», — энергично согласилась Ульяша. «Это довольно дорого, но стоит того, тем более если мы будем обставляться в шведском стиле. Самое оно! Я уже вижу эту комнату, Сашка. Ну, поехали». «Ульяна Михайловна, вы что, мебель собираетесь покупать?» — поинтересовалась Нина. «Да, а что? И сразу ее сюда привезете?» «Ох, черт, ты права, Нинулька. Рано еще, да? Сперва надо отциклевать. Но ничего, мы сами все равно привезти не сможем. Закажем доставку на понедельник. К понедельнику ваш циклевщик управится?» «Мы с ним еще не говорили». «Должен управиться, ничего не знаю. В пятницу возвращается хозяин, и все должно быть готово. А нам еще мебель приводить в человеческий вид. Так что, девочки, вся ответственность за встречу кинозвезды ложится на вас. Все, Санька, поехали». И она буквально вытащила меня из квартиры. Когда я села с ней в ее раздолбанные «Жигули», первым делом спросила: «Уля, что такое сделал Сигизмундыч? Ты вся светишься». «Пока он еще ничего не сделал. Он только сказал, что... что я действую на него как кумулятивный снаряд». «Это еще что такое?» — рассмеялась я. «Вот и я не знала. А он объяснил, что такой снаряд, который пробивает маленькую дырочку и выжигает все внутри. Нифига себе комплимент!» «Мне понравилось!» — смущенно засмеялась Уля, заводя мотор. «И вообще, когда я с ним разговариваю, я забываю, что мне 56, что я... И еще такое ощущение, будто я знаю его 100 лет, и, по-видимому, у него тоже. Понимаешь, он мне за час столько о себе рассказал, ты влюбилась. Нет, еще не влюбилась, но это уже не кажется мне невозможным, понимаешь? Понимаю. Что ж тут не понять, Санька? Тебе тоже необходимо влюбиться. Ничего прекраснее нет. Так я уже... Шутишь в кого? Уля, что за вопрос? Ты хочешь сказать, что до сих пор влюблена в Глеба? Глупости так не бывает. Почему не бывает? Я вот смотрю фильм и заново в него влюбляюсь. Открываю в нем что-то новое. Ты безнадежная идиотка, махнула рукой Уля. Просрала свою жизнь ради красивого актера. Ты же была умная, интеллигентная девочка, острая. А во что превратилась? Впрочем, это мое сугубо частное мнение, извини. Уля, почему ты так говоришь? Ты же знаешь, как все получилось. Знаю, знаю. Я вообще в этой жизни слишком много знаю. Что ты хочешь сказать? Ты знаешь что-то про Глеба, да? Что-то плохое? Глупости. По-твоему, весь мир вертится вокруг твоего Глеба? Нет, просто мне показалось. Когда кажется, надо креститься, — проворчала она. Дальше мы ехали молча. Уже за Соколом она спросила. — А ты к бабке-то собираешься? — Конечно. Только осенью. Летом там жара жуткая. Я по ней скучаю. Странно, да? Общались всего ничего, а я ее ощущаю такой родной. Ты не подумаешь, что из-за денег, Сашка, ты совсем глупая стала, да? По-твоему, я не понимаю таких простых вещей? Уля, не ворчи. Давай лучше подумаем, что нам надо купить в первую очередь, постаралась я перевести разговор. И мне это удалось. В первую очередь ты должна решить, на чем ты хочешь спать со своим принцем, на диване или на кровати. Потому что, на мой просвещенный взгляд, в однокомнатной квартире кровать надо прятать за перегородкой, а диван — нет. Я понятно объясняю? Конечно. Я и сама уже думала. Но теоретически мне трудно сказать. Вот поглядим. В принципе, комната большая, и можно сделать какую-нибудь выгородку. Ладно, поглядим. Только давай сразу ничего не решать. Походим, посмотрим, а потом подумаем. Теперь ведь не надо, как раньше, хватать что ни попадя. Помню, одна моя подруга обставляла новую квартиру. Деньги у нее водились, а с мебелью были жуткие проблемы. В наши дни в это даже трудно поверить. Мебельных магазинов как грязи. Так вот, приехали мы с ней в дом мебели в Медведкове, прямо к открытию. И вдруг я вижу просто чудо какое-то. Золотистым бархатом обитый угловой диван, два дивных кресла и журнальный стол. Явно не отечественной работы и почему-то совсем недорого. То есть, конечно, дорого, но доступно. Катька, говорю, надо брать. А она растерялась, рассчитывала на другую сумму. Я ей шепчу, выписывай, дура, думать потом будешь. Но мы выписали и вправду стали думать. А вокруг народ ходит, и все на эту красоту кидаются. Но товар выписан уже. Вот так мы жили. А твоя подруга купила эту мебель? Полюбопытствовала я. Конечно, купила и была счастлива до полусмерти. Оказалось, это венгерский гарнитур с какой-то выставки. Он потому и стоил не очень дорого, что некондиционный был. Нам просто жутко повезло. Я это к тому, что нас никто и никуда не торопит. Мы можем все спокойно обдумать и прикинуть. Мы бродили по Икее часа два, а то и больше. У меня разбегались глаза, но Уля совершенно четко объясняла мне, почему та или иная приглянувшаяся вещь подходит или не подходит для моей квартиры. «Нет», — говорила она, — «этот шкаф слишком узкий, место займет не намного меньше, чем тот, но зато вместит значительно меньше. А этот диван явно неудобный, он без подлокотников». Наконец мы сели в кафе за столик, поели, выпили кофе. «Значит так, Сашка, смотри». Она быстро начала что-то чертить на листке бумаги. «Вот тут мы поставим кровать, ту из ротанга, которую ты назвала соломенной, и отгородим ее вот этими полками. Получится удобно и уютно. Отличный уголок для любовных утех. Зрительно даже увеличит комнату, как тебе это не покажется странным. Вот тут стол и стулья, по стенам стеллажи, а вот тут маленький диванчик и кресло. Отлично все умещается». «Смотри, нравится?» Мы заглядывали в каталог, что-то немного меняли, Но через полчаса я пришла в полный восторг. Уля, блеск, квартира как на картинке будет. Да уж, и, кстати, недорого получается, но надо еще купить занавески. И тот мохнатенький ковер, он всего 5000 рублей стоит. И надо еще, Сашка, успокойся и подумай. Ты готова потратить эти деньги? Конечно. О чем ты говоришь? Кстати, бабушка будет рада, если я потрачу деньги на устройство квартиры, я уверена. И потом Глеб ведь тоже привезет деньги. Ему должны хорошо заплатить, так что я хочу еще купить посуду, кастрюли, ножи, все новое. Сашка, ты сейчас такая хорошенькая. Вон за тем столиком мужик просто глаз с тебя не сводит, — засмеялась Уля. Да ну его, нужен он мне, понятно. Тебе только твой Глеб нужен, хоть это и дурь, по моему мнению. Впрочем, ладно. Ну что, пошли покупать? Ну вот, наконец, все готово. Завтра прилетает Глеб. Я как зачарованная брожу по своим преображенным владениям. Это просто чудо. Всего за 3 недели и $9000. Квартиру просто нельзя узнать, а кухня — мечта. И стиральную машину я себе купила. И даже постельное белье новое, модное. Вот удивится Глеб и обрадуется. Теперь сюда не стыдно кого угодно пригласить. Меня просто захлестывала радостью. К счастью, свекровь у меня еще не была, а то наверняка сказала бы какую-нибудь гадость. Зато Уля заезжает каждый день и помогает советами. Сашка, у тебя очень недурной вкус, должна тебе сказать. Ты так все здорово расставила, просто не к чему придраться. Молодчина. А знаешь, я сегодня опять была у Сигизмундыча. И что? Ты можешь себе представить, он в разговоре упомянул одного общего знакомого и сказал: «Он уже совсем старый». А я удивилась сначала, вроде я помню его вполне авантажным мужчиной, а потом соображаю, что это было лет 20 назад, и смеюсь, мол, чему удивляться, я и сама уже старая, а Сигизмундыч вдруг так проникновенно произносит: «Не надо со мной кокетничать, просто я еще не готов сказать вам то, что мне бы хотелось». «Как тебе это нравится?» «Уля, да это же просто объяснение в любви, думаешь?» «Еще бы! Но, если честно, мне тоже так показалось, а на прощание он взял мои руки, стал поочередно целовать и как-то очень интимно, если так можно выразиться». «Понимаешь?» «Понимаю. Что ж тут не понимать? Разбило сердце старика Сигизмундыча. Ну, не такой уж он старик!» Вдруг залилась краской Уля. «Признайся, ты влюблена?» «Не знаю, влюблена ли, но, безусловно, захвачена. Просто я эту сторону жизни уже не считала для себя возможной. А это так приятно. Короче говоря, мы обе летали как на крыльях, и потому все успели. К тому же девушки-малярши в предвкушении фотографии с автографом знаменитого артиста по собственной инициативе отдраили после ремонта все так, что любо-дорого. Самолет из Рима прилетал вечером. Я решила приготовить роскошный ужин, накупить цветов, заранее накрыть стол, чтобы, когда Глеб войдет, сразу оценил все мои старания. Я поехала на рынок, накупила всего, что он любит, и понеслась готовить. И только уже войдя в квартиру и взглянув на себя в новое зеркало, громко застонала. Зеркало оказалось безжалостным. Я привела в порядок все вокруг, а о себе забыла. Чувырла чувырлой. Я даже не купила себе ни одной новой шмотки. Руки опять ни на что не похожи, морда какая-то старая. Что же делать, запаниковала я. Потом сказала себе: ничего, Санька, прорвемся. Когда нужно, я многое успеваю. Ну, с руками я уже ничего сегодня не сделаю, а привести в божеский вид волосы и физиономию мне вполне по силам. Но сначала займусь ужином, а потом уж собой. Через час ужин был готов, и я намазала лицо смесью желтка и оливкового масла. Так делала еще моя мама. Эта смесь быстро высыхает на коже, и надо вновь и вновь освежать ее. На это уходит примерно полчаса. Вот и хорошо, я хоть немного успокоюсь, а то меня трясет от возбуждения. В дверь позвонили. Кого это черт принес, когда я в таком виде? «Кто там? Сашка, открой, это я, Лика!» Я облегченно вздохнула. «Привет! Что это с тобой? Чем морду намазюкала? Желтком, что ли?» «Ой, мама дорогая, что творится? Красотища, блин! Ремонт! Мебеля новые! Ну, Сашка, блеск! А я тебе с Кипра глянь, какую лапочку привезла!» Она протягивала мне крохотный подарочный пакетик. «Лика, спасибо, это что? Ой, подожди, замазка на роже высохла сейчас!» Я кинулась в ванную, освежила маску, сполоснула руки и вернулась на кухню, где Лика деловито все осматривала. «Ну, Санька, ты дала шороху, все новое!» Я открыла пакетик и вытащила оттуда маленькую белую кошку из меха, пушистенькую и ужасно милую. «Лика, спасибо, это как раз то, что я хотела, как ты догадалась?» «Да ты ж все долдонила, что тебе белая кошка дорогу перебежала, и это к счастью. Ну и вот, пусть у тебя все будет окейно». «Окейно?» — засмеялась я. «Ага, это я на Кипре от одной бабы подхватила. Она все восхищалась, как там окейно. Ну, подруга, я оттянулась по полной программе. Советую, съезди. Недорого, виз не надо, а отдых балдежный. А где твой мужик?» «Говорят, от него тут уже вся Москва кипятком ссыт, а?» «Похоже на то. У меня опять сводило кожу, и я в последний раз намазала лицо». «Мебеля из Икея, да? Молодец, здорово все подобрала, как на картинке. Много бабулек в грох, а? А ковер? Такой не очень практичный, по-моему. Ну да ничего, ты теперь в этой хате не задержишься». «Если надумаешь продавать, скажи мне. Я для мамани куплю. А то она через весь город ко мне мотается. Значит, говоришь, сегодня Глебка приезжает. Надо будет как-нибудь вечерком собраться и обмыть ремонт. Как считаешь?» «Можно». В этот момент в дверь опять позвонили долго и повелительно. Меня даже мороз подрал по коже. «Свекровь». «Во! Дурная кровь пожаловала», — прошептала Лика, тоже хорошо знавшая Светлану Георгиевну. «Все, я убываю. Созвонимся, Саня». «Здрасте», — поклонилась она свекрови, — «и всего наилучшего». «Саша, что у тебя с лицом?» «Проходите, Светлана Георгиевна, мне надо в душ, а вы пока посмотрите, как все получилось». Когда минут через 20 я, распаренная, довольная, вышла из ванной, Светлана Георгиевна встретила меня взглядом, исполненным трагизма. «Саша!» «Что случилось?» — испугалась я. «Почему у тебя стол накрыт всего на две персоны? Мне уже нет места за столом в доме моего сына». «Господи, Светлана Георгиевна, я же не знала, что вы придете. Если бы вы позвонили...» Настроение у меня сразу упало до нуля. «Значит, она попрется со мной в аэропорт, потом притащится сюда. Глеб будет раздражаться». Я молча достала еще один прибор. «Вот все и улажено, правда?» — попыталась я улыбнуться. «Вам нравится ремонт?» «Это что, теперь модно? Некрашеные деревяшки?» «Да, очень модно. По крайней мере, для людей с нашим достатком. Так сказать... «Достойная бедность!» «А, по-моему, все очень даже элегантно. Не роскошно, но мило. Да, довольно мило, но, по крайней мере, уж точно лучше, чем раньше. А почему пол такой? Разве можно циклевать и не крыть лаком? Он же моментально затрется и будет грязный. Это такой шведский лак, незаметный». «И тебе это нравится? А, по-моему, тебя просто надули и украли лак». «Вам приятно думать, что меня надули? Но я должна вас разочаровать». «Саша, ты опять дерзишь!» «Извините, я не хотела», — выдавила я из себя. Я надеялась полежать спокойно, отдохнуть, привести в порядок мысли и чувства, а она опять явилась без звонка. И что за манера? «Кто тебя повезет в аэропорт?» «Меня?» «А вы разве не поедете?» — с надеждой спросила я, не отвечая вопросом на вопрос. «Так кто же тебя повезет?» «Тимур». «Это кто?» «Таксист с первого этажа, я с ним договорилась». «Это, наверное, дорого?» «Ничего, осилю, Саша, ты очень легкомысленно относишься к деньгам. Потратила бог знает сколько на мебель, на всякие штучки. А я надеюсь, вы скоро сможете купить себе престижную квартиру. И все твои труды и траты пойдут прахом». Мне хотелось завыть в голос, но я, как всегда, сдержалась и не завыла, а только довольно кротко сказала: «Но нам пока и тут не тесно». «Ну, это будет решать Глеб. Думаю, ему скоро будет очень важно, в какой квартире он живет, в какой машине ездит». «Ну уж договаривайте, Светлана Георгиевна, вы ведь хотели сказать, с какой женщиной появляется, да?» «Саша, не делай из меня монстра. Я просто думаю о своем сыне, это же естественно». «Думаешь ты о сыне, как же? Когда мы с твоим сыном голодали, то почему-то помогала нам не ты, а Уля. А ты делала вид, что не в курсе наших обстоятельств. И когда я продала буквально все до нитки, чтобы спасти Глеба, ты только нотации нам читала, а денег не дала, хоть они у тебя и были, я точно знаю. Но все это я произносила молча. Пока у Глеба все было плохо, она твердила, что никогда не хотела видеть его артистом, что это ужасная профессия, что быть незаметным актером стыдно и все в таком роде. Зато теперь... А этот Тимур, он хорошо водит машину? Прекрасно. А что? Нет, я просто спросила. Между тем я взяла свои вещи и ушла в ванную одеваться. Подсушила волосы феном, накрасила глаза и подумала: «Черт подери, очень неплохо. Конечно, свекровушка сейчас скажет какую-нибудь гадость, но я не стану обращать на нее внимания». «Зачем ты так накрасила глаза?» — поморщилась она. «Тебе не идет, а Глебу нравится. Так вы поедете в аэропорт?» «Нет, я лучше тут посижу, телевизор посмотрю. Кстати, к этому интерьеру лучше бы купить новый». «Вы недавно спрашивали, что подарить Глебу. Думаю, новый телевизор его бы обрадовал». «Ну, это мне не посредством, тем более я недавно купила видеомагнитофон, чтобы записывать частного сыщика, так что...» «Да ладно, сами купим, я пошутила». К счастью, вскоре позвонил Тимур сообщить, что через 10 минут будет ждать меня внизу. «Светлана Георгиевна, я пошла, машина ждет». «Лучше я на улице постою, чем с ней общаться». «Саша, может быть, нужно что-то приготовить к ужину? Ты скажи!» — великодушно предложила свекровь. Но я столь же великодушно отказалась. У меня все было готово. «Саша, позвони мне из аэропорта, когда встретишь Глеба!» «Светлана Георгиевна, когда я его встречу, надо будет ехать, а не носиться по Шереметьеву в поисках исправного автомата. К тому же у меня нет телефонной карточки, а покупать ее из-за одного звонка нерентабельно». «Но ведь у Глеба, кажется, есть мобильный». «Есть. Если он работает, я позвоню. Очень надеюсь». «Господи, ну что же такое в самом деле? Я совершенно не хочу ссориться с ней, но у меня на нее аллергия». На улице я с удовольствием вздохнула. Тимура еще не было, зато неподалеку я заметил стайку незнакомых девчонок, которые как-то зашушукались при виде меня. «Поклонницы, что ли?» Тут одна из них быстро направилась ко мне. «Вы Александра Андреевна?» «Да», — недоуменно ответила я. «Я-то им зачем?» «Вы супруга Глеба Ордынцева?» «Я». «Он правда сегодня приезжает?» «Истинная правда», — засмеялась я. «А вы что, поклонницы?» «Да», — с гордостью ответила девчонка. «Но мы хотели сказать, может быть, вам нужно что-нибудь?» «Ну, какая-нибудь помощь по дому или сбегать куда? Вы не стесняйтесь». «Спасибо, девочки», — растрогалась я. «Но, ей-богу, пока ничего не нужно, честно. Но если понадобится, хотите, я вам свой телефон оставлю. Можете звонить в любое время. Это мобильник. Если что, я примчусь». «Ну, надо же, спасибо. А как тебя зовут?» «Лиза. Там написано». Она протягивала мне заранее заготовленную бумажку. «Спасибо, Лиза, я тронута». «И еще одна просьба, Александра Андреевна. Вот...» Она вытащила из сумочки пачку фотографий Глеба. «Попросите Глеба Евгеньевича подписать. Это ведь не трудно, правда?» «Действительно. Хорошо, девочки, сделаю». Но тут подъехал Тимур, и я простилась с симпатичной девчонкой. «Что, поклонницы одолели?» — хохотнул Тимур. «Они уж третий день тут крутятся, выспрашивают всех. Во, народ, делать им нечего. Ты, Саша, гнала бы их в шею?» «Зачем?» «И потом это бесполезно. К тому же Глебу на первых порах будет приятно. Смотри, а то мало ли. Ох, Тимур, от всего на свете не убережешься. И пусть эти девчонки будут самой большой моей проблемой. Ну, можно сказать и так. Так ты не ревнивая, что ли?» «Да вроде не очень. Повезло Глебу. А вот моя Фатима — это ужас какой-то. Ревнует к любой юбке». Всю дорогу Тимур рассказывал мне про свою ревнивую жену, которую нежно любил, и это чувствовалось в каждом его слове, хоть, по видимости, он и жаловался на нее. Но вдруг машина как-то дернулась, ее протащило несколько метров. Тимур громко выругался. «Что?» — испуганно выдохнула я. «Прокол, мать его!» Он выскочил на дорогу, я за ним. Действительно, колесо спустило. Это надолго? Да нет. Сейчас запаску поставлю. Однако, когда мы подъехали к аэропорту, и я стремглав кинулась к справочной, выяснилось, что самолет из Рима приземлился уже полчаса назад. Я понеслась к выходу и вдруг увидела Глеба, быстро идущего навстречу. Он шел не один, с ним были еще трое. «Глеб!» — закричала я. «Глеб!» Он остановился, удивленно глядя на меня. На нем был шикарный незнакомый костюм, и весь он был какой-то новый и немного чужой. «Сашка!» — улыбнулся он, и я, облегченно вздохнув, кинулась ему на шею. «Глеб, я чуть тебя не пропустила. У Тимура колесо прокололось. Санька, я же просил не встречать меня. Я сейчас не могу ехать домой. Мы прямо отсюда едем на телевидение. Это важно. Ты уж прости. Может быть, я с тобой? Не получится, Санечка. В машине просто не будет места. Нас четверо. И еще водитель. Да и зачем тебе? Езжай домой. А меня потом привезут. Сашка, я соскучился!» Он чмокнул меня в щеку и, не познакомив ни с кем, ушел. Я стала стоять, как оплеванная. Боже, что это? Кровь бросилась мне в лицо. Неужели он мог так со мной поступить? Иначе, как чудовищным хамством, я это назвать не могу. Мне было физически дурно. Во рту пересохло, голова закружилась, но я взяла себя в руки, продышалась и медленно побрела к машине. «Саш, ты чего такая белая? Случилось что? Где Глеб-то? Не прилетел?» «Прилетел. Но его сразу везли на телевидение. Да? Ну, дела. Небось, будут в прямом эфире показывать. Бремя славы. Не расстраивайся». «Да нет. Я ничего». Он смотрел на меня с таким явным сочувствием, что я чуть не разревелась. Почти всю дорогу он тактично помалкивал и только уже у белорусского вокзала тихо сказал: «Саш, ты это, закаляйся. Говорят, от славы у людей часто крыша едет». «Бывает. Ты не расстраивайся по пустякам. Ну, с кем не случается? На мужа не надо обижаться. Он же не со зла, а с дуру». Интересно, я ведь ничего Тимуру не говорила, но, похоже, вид у меня был достаточно красноречивый. «И ты это, не думай, я никому ничего не скажу, даже о Фатимке. И еще, Саш, там, небось, эти дуры дежурят. Ты уж не делай им такого подарка, чтобы они все по твоему лицу поняли. Постарайся выглядеть нормально. Все-таки столько лет с артистом живешь». «Действительно, а я и думать забыла о поклонницах». Но Тимур подвез меня прямо к дверям, и я проскочила внутрь, никем не замеченная, но тут же вспомнила, что дома меня ждет свекровь. Ох, не было печали. «Саша, а где же Глеб?» — испугалась Светлана Георгиевна. «Что случилось? Самолет разбился? Да, говори же!» «Нет, нет, Бог с вами. Все живы-здоровы. Просто Глеба увезли на телевидение». «На телевидение? Зачем? Почти ночь на дворе. Или в прямой эфир? Что там в программе? У тебя есть программа?» «Нет, кажется, нет». Она включила телевизор, пробежалась по всем каналам, но ничего интересного для себя не обнаружила. «Знаешь, я, пожалуй, поеду домой. У меня телевизор лучше. Думаю, его не сразу выпустят в эфир. Как ты могла не спросить, что за передача? Не понимаю, Саша. Я молчал из последних сил. Мне хотелось как можно скорее остаться одной и дать, наконец, волю слезам. Но когда свекровь удалилась, слез у меня не было. Просто страшно болело сердце. Вот тебе и сюрприз, Сашка. Я поплелась в ванную, напустила воды и улеглась в пахнущую хвоей пену. Закрыла глаза. Вода всегда меня успокаивает. И минут через 10 боль стала отступать. Ну, что особенного случилось? Ну, обхамил меня муж на 15-м году совместной жизни. Подумаешь, большое дело. И обхамил, как верно заметил Тимур, с дуру, а не со зла. Он же говорил, что не надо его встречать, а я поперлась. Вот и получила. Сама во всем виновата. А он просто от неожиданности растерялся. Он ведь спешил. Его ждали люди. И знакомить меня с ним у него времени не было. Хотя сколько времени нужно, чтобы сказать: «Друзья, это моя жена». Кстати, я не разглядела, что это были за друзья. Странно. Первое ощущение при виде Глеба было: он какой-то чужой. Такого со мной еще не бывало. Так может, дело не в нем, а во мне? Может, это я чувствую себя ему чужой? Недаром же все вокруг твердят, что мне сейчас будет трудно. Вот это и была первая трудность. Так неужели я с ней не справлюсь? Ерунда. И не с таким справлялась. Куда хуже было, когда однажды ночью мне позвонили и сказали: «Слушай, ты скажи своему мужику, чтоб вернул бабки, а то мы ему морду попортим. Ох, как попортим! А еще и яйца отрежем. Зачем он тебе такой?» Вот тогда было по-настоящему страшно. Без шуток, а это ерунда. Сюрприз не удался? Да почему? Он же вернется рано или поздно, и, надо думать, оценит мои труды. Так что, Сашка, нечего киснуть. Сделай вид, что ничего особенного не произошло. Не демонстрируй ему свою обиду. Не встречай его с надутой физиономией. А вот дня через 3 ненароком дай ему понять, что так себя не ведут. Мягко, тихо, словно бы в шутку, и все будет отлично. Приняв благое решение, я выползла из ванной и легла в невероятно удобную новую кровать на красивое темно-синее с рисуночком белье и подумала: а что, так может еще и лучше. По дороге из аэропорта Глеб обязательно догадался по моему лицу, что его ждет какой-то сюрприз, а так он просто откроет ключом дверь и ничего не узнает. В жизни главное — уметь повернуть любую гадость в другую сторону, вывернуть наизнанку, чтобы она показалась прелестью. И если это удается, то вполне можно жить дальше. Я включила телевизор, побегала по программам, но нигде Глеба не обнаружила. Ничего, если Светлана Георгиевна его поймает, обязательно мне позвонит. Под какие-то политические споры я уснула и проснулась от страшного грохота и громкой ругани. Черт бы все подбрал! Что за дела? Ох, я, кажется, не туда попал. В прихожей все стихло. Входная дверь открылась. Видимо, Глеб решил проверить номер квартиры. Меня душил смех, но я затаилась. Дверь захлопнулась, и Глеб на цыпочках вошел в комнату. Я притворилась, что сплю, а сама из-под ресниц наблюдала за ним. Он очумело вертел головой, потом опять же на цыпочках подошел к телевизору и выключил его. «Сашка!» Он плюхнулся рядом со мной. «Санька! Просыпайся, хватит дрыхнуть, я приехал!» От него пахло незнакомым одеколоном. «Сашка, солнышко, проснись! Что за чудеса ты тут сотворила?» Я открыла глаза. «Глеб, который час? 5! Ничего, просыпайся, Соня! Я привез тебе роскошные подарки! Но как тебе удалось? Нравится?» «Я вообще ничего не понял. Решил, что забрел не в ту квартиру, хотя выпил только рюмку коньяка. Ох, я устал! Скажи, тебе нравится? Черт подери, это класс! А какая кровать! Мечта!» Я вскочила и за руку поволокла его на кухню, в ванную, показывать свои достижения. «Ты просто чудо у меня, Санька! Ты все бабкины бабки в это вгрохала, да? Я ж тебя просил!» «Глеб, у меня еще даже остались деньги!» «Нет, лучше моей жены нет никого в целом свете. Черт, даже посуда вся новая. Ой, Сашка, я такой голодный. После самолета маковой росинки во рту не было. Какой шикарный костюм. И одеколон новый. И туфли. И тебе целую сумку привез. Дай поесть и валяй, потроши подарки». В передней стоял огромный чемодан и две объемистые сумки. Я поставила разогревать мясо. «Глеб, ну рассказывай, как, что, как?» «Прекрасно! Просто слов нет! Вот я сейчас тебе покажу!» Он вытащил из сумки пачку иллюстрированных журналов. В одном из них на развороте был помещен его портрет. Совершенно ослепительный. «Глеб, что тут написано?» — взмолилась я. «Этот русский завоюет Италию!» «Нифига себе!» «Сашка, если бы ты видела, Италия — это... У меня просто нет слов, ты должна увидеть. Осенью я опять туда поеду и уже предупредил, что возьму с собой жену». Я жадно разглядывала другие картинки. Вот Глеб в гриме, среди каких-то скал, а вот он с режиссером. «А кто эта красотка, Глеб? Это Мария Антония, моя партнерша, восходящая звезда и вполне неплохая актриса». «А кто эта дама в красном?» «Продюсер сеньора Бетелли». «Эффектная женщина, ничего не скажешь, но, кажется, уже не молодая, да?» «Понятия не имею, но, думаю, лет 50 есть. Сашка, смотри, с какой собакой я снимался». «Ой, Глеб, мясо!» Я помчалась на кухню. К счастью, мясо не сгорело, и Глеб смог отдать должное моим кулинарным талантам. «Ох, вкусно, Сашка!» Честно говоря, итальянская кухня — это не мое. У меня от их макарон живот уже болел. Санька, как хорошо дома с тобой. Ты не обиделась на меня? Ну, там, в аэропорту. Сначала обиделась, а потом решила не обижаться. Ты у меня самая умная и самая лучшая. Я это всегда знал. А что за срочность была на телевидении мчаться? Сняли интервью для завтрашних вестей. Слушай, Сашка, у меня тут одна мысль возникла. Раз у нас дома теперь такая лепота, может, устроим небольшой приемчик, а? Какой приемчик? Понимаешь, со мной прилетел Франко, пресс-агент, и сеньора Бетелли. Хорошо бы их пригласить и угостить по-русски. Они там так трогательно ко мне относились. Никаких проблем, зови. Только скажи, когда и на сколько человек рассчитывать. Господи, Сашка, как же мне повезло в жизни. Но должно же было наконец повезти, ты не поняла. Мне повезло с тобой.